Глава 9. Суббота. Рабочий день кончился. В коридоре уже смолк топот ног и хлопанье дверей. А Нина все еще сидела в приемной начальника политчасти и со смутным страхом поглядывала на плохо прикрытую дверь. Репин разговаривал с военным человеком средних лет. До ее слуха доносился то спокойный и твердый его голос, то глухое бормотанье военного. Солнце разливало золотистый свет, мягкий воздух, врываясь в открытое окно, шелестел бумагами на столе у секретаря пожилой женщины, разбирающей почту. Нина была рада, что разговор Репина с военным затянулся. Накануне в отделе кадров ей сообщили, что политчасть хочет послать ее в порядке усиления партийной прослойки в систему лагерей. Нина расстроилась. Она испытывала мучительный страх при одном слове «преступник», но и нарушить партийную дисциплину для нее было невозможно. Нина не находила выхода, не знала, как поступить. Наконец военный вышел. «Пожалуйста», — пригласила секретарь, оторвавшись от бумаг. «Откажусь», — сказала себе Нина и вошла в кабинет. Репин сидел спокойный и строгий, только белые длинные пальцы — нервно мяли мундштук папиросы. Очевидно, разговор с военным был неприятный, подумала она и представилась. «Я врач Матвеева. В отделе кадров мне сказали, что вы просили зайти». «Да-да, пожалуйста, садитесь. Прошу простить, что задержал», — показал он на стул и перевернул листочек блокнота. «Нина Ивановна, у нас неблагополучно с медицинским обслуживанием лагеря. Большинство врачей беспартийные. Одни сразу же требуют перевода, соглашаясь на самые отдаленные места. Другие быстро попадают под влияние уголовной среды. Политическая часть приняла решение усилить партийную прослойку и навести там порядок. В лагере много фиктивных больных. Они используют всевозможные приемы. Особенно плохо обстоят дела на пересыльном пункте». «Вы хотите направить меня на пересыльный пункт?» — промолвила она растерянно. «Нет, нет», — шептал страх. Но Репин понял ее состояние и, не ответив на вопрос, задумчиво продолжал. «Партия поручила нам серьезнейшую задачу — из преступника сделать полноценного советского человека, труженика. Это трудно. Работа врача на пересыльном пункте — это, пожалуй, самый серьезный участок. Я только сейчас разбирался с начальником лагеря и понял, что вам будет тяжело. Женщина, вы молодая, поэтому вопрос может ставиться только на добровольных началах. Исключительно добровольных. Если вас это страшит, скажите, и мы закончим наш разговор». Он сочувственно улыбнулся и зажег папиросу. Начни он уговаривать или требовать в порядке дисциплины, она, не задумываясь, отказалась бы. Но он позволяет решать ей самой. «Нет, я не боюсь. И, как мне кажется, женщине легче будет справиться. Я согласна». Репин несколько удивился. Разговаривая с начальником лагеря, он представил себе всю серьезность этой работы. Посмотрев на тихую женщину, хотел уже сам отказаться от своего решения, а она согласилась. «Ну что же, станет трудно, скажете. А сейчас будем считать, что договорились». Каменушка, приток Магаданки, протекает по живописному распадку. Слева по течению – тайга. Справа – сопка, заросшая стланником. У подножия теснятся лиственницы. В верховьях каменушки строевой лес с вековыми лиственницами, зеленые лужайки с кустами шиповника, жимолости, смородины. Высокая сопка защищает этот уголок от студеного дыхания моря. Игорь Краевский предложил подняться на сопку. Нина пыталась отказаться, но Валя принялась настойчиво уговаривать. «Нина Ивановна, такая чудесная погода! Поднимемся, посмотрим море, тайгу. Лето кончается. Может быть, нам такая возможность больше и не представится». Она прижала щекой к ее лицу. «Прошу вас». Нина взяла ее под руку, и они пошли. «Какая ты, Валюша, становишься ласковая! Женщина и должна быть такой», — проговорила она задумчиво. И тут же уклонилась от начатого разговора.